Леонид Яхтин. Ночь. Как я ночь изображу? Из чего ее сложу? Из лесов густых и темных, из ветвей переплетенных, из теней больших и черных, из домов неосвещенных, из подушек облаков, из крадущихся котов. Я рисунок зачернил, стала ночь черней чернил, но фонарик я зажег, светит желтый огонек.